Снова лес. Снова под ногами шелестит пожухлая листва, под моими сапогами и солдатскими ботинками. Пришлось блуждать больше часа, пока я смог найти место, где оставил раненого Нинашу. Картина, конечно, была почти идиллическая. Капитан спал, обняв маленькую девочку, закутанную в спальник. Я так стоял над ними несколько минут, пока веки Нинашего не дрогнули, и он, непонимающе, не уставился на меня, пытаясь понять, кто я такой и где он находится. Ему понадобилось не меньше 10 секунд, чтобы осознать свое положение. И, посмотрев на спящую девочку, шепотом он как-то грустно сказал: «Ах, это ты, майор». Интересно, что я его прекрасно понял. Жизнь до войны снилась. Как догадался. Самому такие сны часто снятся. Нинашев увидел стоящих сзади бойцов и уже осмысленно глянул на меня. Нашел помощь. Почти. Там попытались деблокировать группу возле переправы и сбили немецкий батальон, перекрывший дорогу. Но новости не очень. На аэродроме немцы. Что будем делать? Надо идти до линии фронта и выходить на особый отдел какого-либо соединения, у которого есть прямая связь с Москвой. Бойцы с интересом прислушались к моему разговору, и артиллерист, слышавший, что Нинашев назвал меня майором, неопределенно хмыкнул. Оглянувшись, я понял, что надо что-то делать. Поэтому, порывшись в разгрузке, достал из потайного кармана свою НКВДшную ксиву, и я повернулся к бойцам. «Майор Кречетов, Главное управление государственной безопасности. С этого момента поступайте в мое распоряжение для выполнения государственного задания особой важности. Понятно?» Оба как-то обреченно буркнули «так точно» и стали ждать развития ситуации. Через час мы снова шли по лесу. Я нес на руках девочку, закутанную в спальник, все еще прижимающую к груди свою куклу. А сзади, на импровизированных носилках, сделанных из нарубленных в лесу относительно прямых жердин, солдаты несли потерявшего сознание Нинашева. Уже привычно, как нечто само собой разумеющееся, явственно слышалась канонада. И наш маленький отряд целенаправленно шел на восток, к предполагаемой линии фронта. Снова поднялся ветер, и лес, как вчера, наполнился шумом, и после обеда, как дополнение к картине всеобщего уныния, пошел мокрый, неприятный снег. Остановившись на привал, разожгли небольшой костерок, и, вскипятив немного воды, я заварил из пакетика чай, и мы немного согрелись, попивая ароматный напиток, который в таких условиях казался еще вкуснее. Бойцы, зная про мою ведомственную принадлежность, попивали горячий напиток, стараясь не задавать лишних вопросов. Но тем не менее, я ощущал на себе, точнее на моем снаряжении, заинтересованные взгляды. Держа обеими руками горячую кружку и смотря перед собой, я медленно и устало проговорил: «Хотите что-то спросить, товарищ боец?» Мой спутник-артиллерист, немного смутившись, прокашлялся и, набравшись смелости, ответил, точнее спросил: «Вот смотрю на вас, товарищ майор». «Капитан», — поправил я его. «Да, товарищ капитан. И поражаюсь вашему спокойствию и тому, как вы лихо германцев отстреливали. Ведь человек 50 положили. Я сам в бинокль видел». «И что тут такого? Все мы должны так врага уничтожать. Глядишь, каждый уничтожит по 50 немцев. Вроде как и некому будет по нашей земле разгуливать. Разве что удобрим поля первоклассным европейским навозом». Сижу, грею руки о кружку с горячим чаем, говорю правильные, даже пафосные вещи, а вот мысли витают где-то далеко, в другом времени или даже в другом мире. Что делать с установками? Как попасть в бункер? Да еще с этими антарктическими сидельцами куча проблем. И вообще, когда это все закончится? Иногда даже всплывала шальная мысль достать из кобуры глок и вынести себе мозги, чтобы прекратить это хождение по мукам. Как-то тяжело все идет в последнее время. С тоской вспоминалась довоенная жизнь. Как ездил с семьей на море на своей навороченной иномарке, как работал в банке. Даже служба в морской пехоте, сирость казарменных будней и неприятности при увольнении из рядов сбройных сил Украины, воспринимались как нечто далекое и хорошее. Как давно это все было? Мой спутник-артиллерист, которого звали рядовой Михайлов Илья Архипович, еще что-то спросил, но я пропустил мимо ушей и, встрепенувшись, удивленно посмотрел на него. «Что?» «Да говорю, товарищ капитан, видно, давно воюете». «С чего взял?» Он добродушно усмехнулся. «Я еще в империалистическую повоевал и в гражданскую. Много насмотрелся. Вы, вижу, успели хлебнуть». «Илья Архипович, вы к чему клоните?» Он неопределенно пожал плечами и все-таки спросил. «Да так, товарищ капитан, хотел узнать, что нас ждет впереди». Его напарник, который все время больше отмалчивался и смотрел и на меня, и на Нинашева настороженно, прекратил жевать сухарь и тоже уставился на меня. «Идем к линии фронта. Вариантов нет». Учитывая мое настроение и тон, с которым я выдал свой короткий ответ, дальше меня расспрашивать ни у кого не было желания. Установилась неловкая пауза, и ее сумела разрядить Тая, которая уже давно проснулась и все еще, будучи закутанной в спальный мешок, смотрела на костер и с особым аппетитом, даже, можно сказать, с энтузиазмом, грызла сладкую галету из пайкового рациона. Я достал планшет и стал разглядывать карту района, пытаясь сориентироваться на местности и прикидывая наш дальнейший путь, давая понять таким образом, что дальше на неприятную тему нашего будущего разговаривать не намерен.